перемещаться своим ходом. Желая успокоить меня, Даррелл рассказал, что второму участнику происшествия досталось куда хуже. Его машина превратилась в металлолом. «И кто же был виноват?» — осторожно справилась я. «Только не мы», — выпалил Даррелл. «Этот болван выехал откуда-то сбоку, прямо перед нами. Столкновение было неизбежно. Мы думали, что убили беднягу. Но аргентинцы, видимо, похожи на греков. Чем сильнее удар, тем меньше травма. Во всяком случае, мы поладили с ним. Иначе до сих пор сидели бы в Аргентине». Джерри повез животных на пароходе. Я же вечером вылетела из Лондона на Джерси, чтобы быть в зоопарке, когда утром следующего дня прибудет ковчег Даррелла. Софи заслужила отдых и на неделю отправилась к себе домой в Борнмут. Спеша не опоздать в аэропорт, я не успела толком ознакомиться с коллекцией, но по пути на вокзал в Ватерлоо Джерри рассказал мне, что она пополнилась. И мы успели обменяться новостями о прочих наших делах и о друзьях по обе стороны океана. На вокзале мы проследили за погрузкой зверей и багажа на поезд и успели даже пообщаться с друзьями, которые пришли проводить Джерри. На другое утро я встретила Даррелла и его питомца в зоопарке на Джерси. Он так волновался, что не знал, с чего начать. То ли осмотреть сперва всю территорию, то ли проследить за размещением зверей. Как бы то ни было, персонал быстро управился с вселением новичков в клетки и вольеры. Разумеется, Пуме, Оцелоту и другим кошкам предстояло выдержать карантин. Как я и ожидала, Даррелл был недоволен тем, что его наметки не во всем были выполнены, но огорчение с лихвой компенсировалось сознанием, что все африканские животные благополучно вернулись к своему хозяину. В наше отсутствие моя любимая белка-малютка умерла от какого-то диковинного вируса. Я чувствовала себя виноватой, что бросила ее, но ведь животные, как и люди, могут подхватить какую-нибудь заразу и умереть, как бы тщательно за ними не ухаживали. О чем склонны забывать многие посетители зоопарков. Если раньше звери обитали в моей постели, то теперь они населяли гостиную. Одно время казалось, что этим гостям не будет конца. То туда вселялся больной пекари, то шимпанзе Чемли со смещением межпозвоночного хряща, то большая сейшельская черепаха с какой-то инфекцией во рту, то шимпанзе Лулу с воспалением внутреннего уха, то различные птицы, среди которых выделялась клушица Дингл. Мы получили ее птенцом от одной леди в Дорсете. Это было очаровательное существо, обожающее исследовать клювом чайной чашки и все уголки гостиной. Попадали к нам и облитые нефтью чайки, но, пожалуй, самым знатным гостем была горилла Нпонго. Мы приобрели ее в рассрочку. Нам предложил купить гориллу один торговец животными в Бирмингеме, который запросил огромную сумму — 1500 фунтов. Разумеется, у нас не было таких денег. Но это не смутило Даррелла. Он сказал торговцу «берем» и принялся добывать деньги. Обзвонил всех состоятельных обитателей острова, спрашивал, не согласятся ли они оплатить часть человекообразной обезьяны. И то ли его нахальство сработало, то ли необычность предложения, но некоторые простодушные, совершенно незнакомые люди отозвались. Довольно скоро нужная сумма была собрана, и первые два дня своего пребывания на Джерси Нпонго провела в нашей гостиной. Да что там гостиная? Она ходила по всей квартире. И по сравнению с многочисленными представителями рода человеческого, коих на мою долю выпадало сомнительное удовольствие развлекать, вела себя образцово. Единственный, кто в нашем доме мученически переносит нашествие четвероногих и пернатых гостей, многострадальный пес, боксер-кипер, чьи глубокие вздохи и выразительные взгляды красноречиво говорят, что он уже перестал удивляться нашим выходкам и ужасным тварям, коих мы упорно тащим в дом. Софи недолго прожила с нами на Джерси. Серьезная болезнь матери вынудила ее оставить нас, чтобы ухаживать за родительницей.